Глава 32. Киона Адеала. Ракучащая топ поприветствовала нашу большую компанию звонким воем. Видимо, довольно объемная воздушная подушка спалась в ее недрах, выбросив в атмосферу вонючий газ под давлением. «Факелы и костры не разжигать, пользоваться лишь фотонами», — Алвин Ронан окинул взглядом выданных ему в распоряжении адептов. «Достигли болота мы к ночи. Разбив небольшой лагерь за северным оврагом, поделились на два отряда, как и планировалось перед отходом. Сидя на пригорке рядом со своими товарищами, я наблюдала за тем, как собираются драконы и старшие курцы, проверяют наличие необходимых зелий, укладывают запас воды и еды в заплечные мешки с расширенным пространством, осматривают свое оружие и обсуждают тактику поведения при нападении миньонов высшей нечисти. Постепенно со всех сторон стягивались охотники, что успели прийти нам на подмогу сразу, как только смогли. К моему удивлению, краем уха я уловила необычный диалог драконов. Они стояли у одной из палаток целителей, ожидая профессора Лефела. На этот раз вместо академических мантий на них идеально сидела форма истинных охотников, отмеченная гербом гильдии, правда, разного цвета. Символом герба является золотое пламя, круто извивающееся вокруг изящного меча. Весь костюм представляет из себя легкую, надежную и весьма комфортную броню, которая подчеркивает изгибы всего тела. Адамантовые чешуйки кольчуги на торсе невероятно тонкие, прилегают одна к другой, надежно прикрывая хозяина от внешней угрозы. Сплав выкрашен в темно-серый цвет, и только у драконов он индивидуален. Плотные брюки из выделанной кожи виверны заправлены в голенище высоких сапог. Теплые куртки с множеством потайных карманов уберегают своих владельцев от холода. Нам тоже выдали универсальную форму, отчего я сейчас чувствую себя на ступеньку выше к небу. Профессор Альфаир и профессор Скайвинд очень сильно выделяются на общем фоне, в отличие от их собратьев Лендвуда и Аквафора. Белизна формы дракона Скайвинда режет глаз. Этакий снежный лорд на снежном поле, не иначе. А ярко-алый костюм Альфаира лишь подчеркивает его притягательность и игривый нрав. Стоит ему улыбнуться, как в груди окружающих дев начинает разрастаться тепло, и непроизвольно на лицах появляется ответная улыбка. Это в лучшем случае. Интересно, как много неприличных предложений от дам им поступало? «Ты уверен, что нас ждет в эпицентре верховный монстр?» — спросил ректора профессор Аквафор. «Лично не видел. Туманное облако закрыло обзор. Сатор утверждает, что такого гроссанца еще не было на наших землях». «Сатор? Бог порядка?» «И чем он сейчас занят?» — присоединился к беседе Скайвинд. «Спит». «Погоди!» — Лендвуд встряхнул головой в недоумении. «Это значит, что он сыт. Да, братья мои?» — полыхнул красным золотом своих глаз Альфаир в сторону хранителей. «Ряды нашего ордена уже поредели. Первые охотники, что встали на пути его миньонов, попали к нему на обед. А потому тянуть больше нельзя. Нужно воспользоваться моментом. Мастер Гефест», — обернулся ректор к Валькирии, — «подымайте людей. Мы выступаем. Профессор Ронан, обеспечьте передовому отряду безопасный путь к эпицентру прорыва». «Боже мой! Как быстро все разворачивается!» — ахнула Роза сразу после зычного крика предводительницы. «На обычной практике все выглядит проще», — приобнял ее за плечи Лис. «Просто нам немного не повезло». Киллиан окинул сокурсницу взглядом и снисходительно заметил: «Не переживай, мы с Лансом будем рядом с тобой». Глядя на них, я грустно улыбнулась. Шана мне ободряюще подмигнула, а хмурый Айрилет смотрел на топь, не проявляя каких-либо эмоций и сохраняя бесстрастное выражение лица. Надо у него этому научиться. Никогда не знаешь, о чем он думает в тот или иной момент. Малышка Май держится чуть позади него, и то взволнованно прижимает острые ушки к голове, то нервно подергивает ими. Наш первый официальный рейд. Что нас ждет? Не знают даже боги. После построения короткого инструктажа Алвин Ронан велел первым курсом выдвигаться вперед. «Ступайте крайне осторожно. Не каждая кочка может оказаться тем, чем кажется. Пускайте вперед с собой фотоны и поисковики. Никакого огня. По всей округе сконцентрирован торф и природное газовое облако». О кочках он не зря напомнил. Если учесть, что не только местная нечисть может под ними прятаться, но теперь и морлоки, нежелательных стычек будет ощутимо больше. Вскоре звездного неба, окутанного пушистыми облаками, не стало видно совсем. Пространство над головой заполнил вязкий серый туман. Снега здесь нет. Редкие островки с лиственными корявыми деревьями позволяют хотя бы немного ориентироваться в пространстве. Передвигались мы медленно, стараясь не производить лишнего шума и не забредать в болотную воду на уровень выше колена. Вязкое илистое дно сменялось твердой почвой, поросшей густой остролистой травой. Порой земля прогибалась под ногами, намекая нам на то, что под нами находится пропасть. А вот воздушная или водяная определял личный поисковик каждого. Вокруг стоит жуткая тишина. Даже местная живность помалкивает, заботясь о своей сохранности. Драконы с основным отрядом шли далеко позади, готовые в любой момент преодолеть разделявшее нас расстояние по нашим следам в рекордные сроки. Первой не повезло Салане. Она оступилась и рухнула в воду по пояс, быстро погружаясь в вязкую зеленую жижу. Всплеск воды и ее возглас звонко распространился по топи. Туман подхватил его и разнес на многие-многие метры вперед, оповещая местных обитателей о том, что настало время позднего ужина. Никто осуждать герцогиню не стал. Рагнадир ловко выловил ее в тот же миг, за что та тихо его поблагодарила, очухиваясь от внезапного шока. Не успело эхо рассеяться, как со всех сторон послышался недружный, нарастающий рокот болотной нечисти. «Оружие на изготовку!» — раздалась звонкая команда Алвина Ронана. Шана извлекла свои кинжалы и отошла за мою спину, вглядываясь в темноту, напрягая до предела свое кошачье зрение. Силуэты дорогих мне ребят угадываются с трудом сквозь туман, чьи объятия стали сгущаться. Липкая влага стремительно наступает, сворачиваясь в пористые облака, застилая глаза. «Ши, не отходи от меня ни на шаг!» — выпалила я скороговоркой, заподозрив неладное, однако в ответ услышала совсем не то, что ожидала. «Киона, детка, где ты?» После секундного замешательства мои уста сами выразили изумление. «Папа?» «Уходи!» — ответил сварливо какой-то ребенок позади меня. Я резко оглянулась, но не увидела ничего, кроме пугающего тумана. «Где Шиана?» «Доченька, я не уйду без тебя!» — ответил отец, выходя из тумана. Золотистые волосы привычно не спадают по широким плечам, прикрытым шелковой белоснежной рубашкой. Сапфировые глаза смотрят прямо на меня, а на тонких губах играет такая родная улыбка. «Что тебе сказали про меня эти высокомерные барышни? Хочешь, мы их накажем вместе?» Что-то эта фраза звучит больно знакомо. «И ты не будешь меня ругать?» — уточнила опасливо. «Я». «Только понарошку. Но об этом мы никому не скажем. Ну, иди сюда». Отец протянул руки вперед, мне навстречу, предлагая надежные объятия. Только в них, будучи маленькой, я всегда чувствовала себя в безопасности. Рядом с ним и под боком у братьев. Укрытая от злых языков, завистливых шепотков и треклятых козней алчных эльфиек, что не раз пытались завладеть вниманием императора светлых эльфов. Но он неизменно проводил все свои свободные минуты рядом со мной, вкладывал в меня знания, развивал мои целительные навыки и читал сказки, даря мне обычное детство. Кто бы знал, как я по нему скучаю. Перед глазами замелькали неприятные картины старых воспоминаний, чувство боли, тусклый блеск отсеченных волос и болезненный вид высокой зооморфы, согласившейся спасти меня. Непроизвольно из глаз брызнули слезы. Дыхание в груди резко оборвалось от напрашивающихся рыданий. «Отец!» – сделала я три порывистых шага вперед. Молниеносное движение, свист стали и недоумение в глазах венценосного эльфа. По белоснежной рубашке растеклось черное пятно. Лезвие моей плети вошло в его грудь по самую рукоять. Алистриэль рухнул на колени передо мной и попытался надавить на мою психику последний раз. «Я так тебя любил!» Повернув лезвие против часовой стрелки, рванула меч на себя, извлекая его и глотая злые слезы. «Мой папа и сейчас меня любит!» Одним махом родовой клинок снес голову коварному туманнику. Как только его сердце остановилось, туман стал отступать, иллюзия рассеялась, и передо мной на кочке осталось лежать лишь обезображенное тело без головы, с безвольно обвисшими щупальцами. Кто бы знал, как больно кольнуло в груди, когда я совершила первый удар. Голова гудит. Последствия реального воздействия газа все же отличаются от того, что преподносит нам тренажер. И навеянные образы совсем не те. Туманник затронул мои чувства и переживания, не спорю. Однако в последнее время в моей душе поселился другой страх. Совсем другой. Пока думала о нем, не сразу сообразила, что мощный силуэт блондина мне не мерещится. Оглядевшись по сторонам, осознала, что монстр меня увел далеко в гущу топи от основной группы, а Айрилет и Май стремительно движутся в мою сторону. Не решаясь сделать неосторожный шаг, я так и осталась стоять на месте, ожидая товарища. «Не шевелись!» – велел мне Син, застыв в каких-то 3 метрах от меня, окидывая взглядом пространство. «Как ты туда попала?» «Туманник завел!» Виновато развела я руками, убирая плеть в ножны. Чего я не ожидала, так это того, что, переступив с ноги на ногу, кочка подо мной зашевелится. Она резко поднялась над уровнем окружающей воды, что послужило для меня трамплином и весьма мощным стимулом к прыжку. Приземлилась удачно, в объятия блондину, а шустрая Май отбила первый выпад Морлока, что был предназначен мне и моей филейной части. Син одной рукой обвил мою талию, страхуя от падения, второй извлек свой кинжал и своевременно выставил перед собой. Мохнатый грязный людоед-мутант напоролся на его острие, издав предсмертный булькающий вопль. Скинув его в топь, Айрилет бегло пробежался по мне своим взглядом. «Я в порядке», — попыталась было убедить его сразу. «Сильно досталось?» Внезапно озабоченно и тихо спросил он, отчего боевой гвалт товарищей на горизонте на мгновение стал мне вовсе не слышен. Отстранившись и утерев явные слезные дорожки, еще раз уверила Сина, что со мной все хорошо. «Обошлось! Как вы нашли меня? Не видно же ничего!» «Некогда рассказывать!» Отвел он темные глаза, направляясь в обратную сторону. «Поговорим в академии». «Обязательно», – протянула я замечание задумчиво. «Давай поторопимся. Отряд Альфаира уже прорывается в эпицентр». «Все так плохо?» Ответа и не потребовалось. Вскоре перед нами предстало болотное побоище. «Бей четко промеж глаз!» – последовал резкий совет Айрилета. Как только мы оказались вблизи основной группы, часть неведомых ранее монстров переключилась на нас, хищно потягивая ноздрями воздух. Шестилапые псы выглядят куда более ужаснее каких-то там сьернов. Радует одно – костных наростов на позвоночнике и рогов нет, пламень не извергают, зато когти как сабли. Гребут всех и все, что на пути попадается. Пни разлетаются в щепки, земля летит комками. Вместо следов на ней остаются глубокие борозды. Удара такой лапы ни одна обычная сталь не выдержит. «Это что еще за дрянь?» Непроизвольно вырвалось у меня. Обнажив свой клинок вновь, сразу приготовилась к нападению. Зря я стала ожидать прыжок. Твари нырнули прямо в топь, отчего та забурлила и вспенилась. «Берегись!» Айрилет оттолкнул меня и Май от себя с такой силой, что нас с приспешницей раскидало далеко в разные стороны. В то же мгновение два монстра выскочили прямо у него под ногами, разломав мягкую почву, на которой мы только что стояли. Совершив высокое сальто назад, Син плавно приземлился на ноги позади первой твари, рассек ее твердую кожу одним горизонтальным ударом, заставив монстра омерзительно завопить. Удар сверху, ровно промеж глаз, оборвал ее мучение и спас наши уши. Но теряться было некогда. Вторая землеройка уже гребла в мою сторону своими лапами. Третья обернулась к малышке Зооморфе. Полагаясь на родовое оружие и свою выносливость, я встретила своего первого иномирного врага точным ударом длинного лезвия промеж глаз, как и было мне велено. Последующие минуты превратились в ад. Землероющие твари выныривали из болота со всех сторон. Это длилось бесконечно долго. В какой момент меня нашла Шиана, заметить не успела. Лишь почувствовала ее спину, когда мы обе оказались в ловушке. «Дальше некуда ступать. Дна нет», — уведомила меня приспешница. Лишь только мы подошли к краю последней крупной кочки. Со стороны было видно, как сопротивляются натиску наши сокурсники, не пренебрегая учебной тактикой. Валькирии, тролли, люди и варвары все поделены на пары, что бьются как одно целое. Туман отступил, больше не закрывая собой обзор, но идти дальше некуда, а тварей меньше не становится. Они так и продолжают выскакивать отовсюду. «Не хватает только грома с молниями!» Не удержала я едкого комментария, отправляя в преисподнюю отделаться очередного монстра. «Наша смерть будет выглядеть не столь эпично!» Внезапно подруга выронила один из кинжалов и зашипела от боли, охватившей ее правое плечо. Воздушный щит львицы развеялся. Аура градской нечисти плохо влияет на нашу магию, разрушая связи заклинаний. «За спину!» Поменявшись с ней местами, пришлось спешно добивать ее обидчика, краем глаза подсчитывая число вновь прибывшей нечисти на нашем островке. «Только не столкни меня в трясину! Очень тебя прошу!» Выкрикнула она, здоровой рукой отбивая особо опасные выпады когтистых лап, нацеленных на нас. «Не волнуйся!» Огляделась я обреченно, спешно прикидывая, что бы такого предпринять. «Вскоре мы окажемся там вместе!» Со стороны послышались знакомые голоса и боевой клич. Впереди, сквозь гущу землероек, замелькала фигура уникального товарища. Его клинок сиял белым светом, отражая блики фотона хозяина. Острые уши лиса возникали то с одной стороны от него, то с другой. Ланс успешно прикрывал своего напарника, пока тот разил живые препятствия на своем пути. Мой боевой дух воспрянул, несмотря на то, что я и так умирать не собиралась. Придумала бы что-нибудь, обязательно. «Ты цела?» — подобрался ко мне Киллиан, как только последний монстр пал бездыханно к его ногам, издав напоследок истошный визг. Белоснежная кожа и волосы катранца были запачканы черной кровью. Бледно-голубые глаза окинули меня взглядом почти так же взволнованно, как это сделал Син какое-то время назад. Да, нож и Анна! Оглянулась я на приспешницу, что с облегчением сползла на сырую землю передохнуть, пользуясь моментом. Мне нужно время, чтобы оказать ей помощь. Вы как? Щиты все целы, кивнул Ланс и встряхнул мокрой головой. Его рыжие волосы слиплись в короткие грязные сосульки. Упал в болото? Поинтересовалась Шана, стараясь не смотреть на свою рану, которую я тут же взялась обрабатывать. Не совсем, ухмыльнулся приспешник герцога Генского. Мой напарник испробовал свои способности на своих первых подопытных. Меня задело. И как успехи? Уточнила я между делом. Практически никаких, нахмурился Киллиан, привычным жестом убирая длинный локон за ухо и проверяя, не потерялась ли его единственная память о прошлом, серьга, что даже сейчас идет ему безумно. Эти порождения тьмы задерживают дыхание на достаточно длительное время, что позволяет им нырять в болотную воду и уходить под землю. Мускулатура у них довольно мощная. Она позволяет им перемещаться даже в трясине. Единственный плюс – это доступность их морды как раз для точного удара промеж глаз. Однако эта волна обошлась не без жертв. «Кто-то погиб?» – коснулась взволнованно своих губ Шана левой рукой, не мешая мне читать заклинания и применять магию. Две пары со второго курса пали у нас на глазах. Они прикрывали наших валькирий. Катранец перевел взгляд на горизонт. Одна из девушек слишком сильно испугалась и сразу взвалила всю вину на себя. Но подошел Киллиан, кмыкнул лис, и встряхнул ее хорошенько фактом, что она еще может облегчить работу своим товарищам. Но, думается мне, по возвращению одной адепткой станет меньше. Со стороны что-то грохнуло, отчего мы дружно повскакивали на ноги. Небо пересекла молния столь яркая, что пришлось непроизвольно зажмуриться. Где-то в эпицентре раздался рев драконов и крики толпы, после чего пришла ударная волна. «Киона, щит!» – первым опомнился Киллиан. Страх надвигающегося хаоса и вопли друга заставили меня мгновенно возвести самую мощную и широкую воздушную стену, на что я была способна. Грязь летела комьями, траву, стволы прогнивших деревьев и иномирных тварей несло мимо нас, рвало на части. Катранец заслонил меня спиной для большей безопасности, а Ланс придержал под локоток Шиану, которую чуть не снесло в трясину. Как только все закончилось, мой щит рухнул вместе со всем тем мусором, что нашел в нем препятствие. «Роза!» – прошептал с горечью и волнением лис, окидывая ракочущий топ взглядом. «Айвол! Май! Айрилет!» Сердце бешено забилось о грудную клетку. «Что, если они погибли?» «Спокойно!» – заглянул в мои глаза Киллиан, оценив в них масштаб паники, и привел меня в чувство. Мастер Гефест не зря нас разделила на занятиях именно таким образом. В каждой паре есть свой маг воздуха. Лишь наша с лисом безопасность лежала на твоих плечах. Можешь мне поверить, все друзья живы. «Как ты можешь быть уверен?» Удалось обронить мне после того, как я сделала два уверенных вдоха. Сейчас я, как никогда ранее, чувствую свою стихию. Вода всюду, и всех, кого она поглотила, я смогу отыскать. Тебе надо почаще ходить на такие вот рейды за стрессом и адреналином, позволила себе заметить Шиана. Глядишь, может, и прошлое вспомнишь. В ответ она получила лишь фунт презрения от морского оборотня. Благо, что не шибко серьезного. Наш уникальный товарищ стал различать черный юмор в ворохе злословий. Минут 30 спустя мы нашли своих товарищей. Роза сидела на коленях, извозюканной в грязи и черной крови. За плечи ее придерживала Май и безуспешно пыталась остановить поток ее слез. Рядом стояли Айрилет и Айвел, и лица их были серыми. Парни измотаны. «Как я рад, что с вами все в порядке!» — позволил себе улыбнуться темный эльф. Ланс сразу же заключил свою возлюбленную в объятия. «Милая, что с тобой?» — заглянул он ей в лицо обеспокоенно. «Мы почти всегда были рядом. Киону нашли, выручили. Вся твоя новая семья сейчас с тобой». «Я?» — схлипнула Роза. «Я такая трусиха! Я была лишь обузой!» «Ты убила здорового монстра ножом!» — воскликнул Айвел. «Нож короче любого нашего оружия. Для новичка это неплохое достижение». «Но я не поставила щит». «Достаточно было моего», — вмешался Син. «У Айрилета даже резерв не пострадал», — кивнул Грей. «Как дела?» — спросила я блондина. «Жив и даже здоров. Темный чуть не лишился ноги во второй раз, но достаточно было ее вправить. Всего лишь вывих». «Погоди, погоди», — перебила я его. «То есть как второй раз?» «В нашей последней вылазке ее чуть ли не отгрыз морлок. Всего-то сапог прокусил», — надулся Айвол по-детски, заставив Розу весело хмыкнуть. «Но я до последнего боялся заражения». В то же время над топью поднялся сигнальный фотон Алвина Ронана, фиолетовый и довольно крупный. За ним к небу со всех сторон вознеслись светлячки поменьше разных цветов. Сигнальные огоньки. Мы тоже выпустили свои, чтобы профессор мог пересчитать, сколько адептов, отданных ему в распоряжение, уцелело. «Вот теперь мы знаем точку сбора», — кивнул в сторону фиолетового фотона Киллиан. «Идемте». Через час петляний по уцелевшим кочкам мы осознали, как далеко нас разбросала битва. «Есть хочется», — сдалась я первой. «Интересно, сколько времени прошло?» «Около суток», — извлек из своей уцелевшей заплечной сумки хлеб Айрилет и протянул мне кусок. «Спасибо, я ног не чувствую». «Хорошо, что голова на месте», — хлопнула меня по плечу Шиана, после чего получила свой ломоть. Ели прямо на ходу. Хотелось скорее добраться до первой стоянки и на чем-нибудь развалиться. Что оказалось неприятным, так это случайная встреча с уцелевшим в хаосе морлоком. Чуткий Айрилет мгновенно устранил выскочившее из топи людоеда одним точным ударом кинжала. Роза зрелище не выдержала, и только что съеденный хлеб покинул желудок. Я поделила свою оставшуюся порцию на две части и вновь вручила подруге. После того, как Киллиан поднял для нас ключ чистой воды прямо из болота. Фантастика! В связи с тем, что рост у меня меньше всех, мне то и дело приходилось ускоряться, чтобы не отстать от друзей. Син замыкал нашу неровную колонну и терпеливо уступал мне дорогу. «Ты не сердишься?» — внезапно спросил он. «За что?» — меня охватило изумление. «Я не очень бережно разделил нас и оставил тебя без поддержки». «Нет, что ты! В твоей помощи нуждалась Май. Я-то воин!» «Я решил так же. Но кто знает, на что способна женская фантазия. К тому же я все время знал, что с тобой все в порядке». «Как?» «Вот тут хотелось бы поподробней». «А об этом мы тоже поговорим в академии». «Одни загадки». «Обязательно!» «Интересно, сколько раз я еще это произнесу, прежде чем попаду в нее?» Лишь только лагерь появился у нас на горизонте, нас встретили отдохнувшие сокурсники и помогли пройти более быстрым и безопасным путем. «Наконец-то!» – взволнованно и в то же время с облегчением воскликнул профессор Ронан. «Выглядел он не лучше нас. Киона, нам необходимы ваши целительные навыки. «Конечно, профессор. Я помогу, насколько хватит моих сил». Извлекла я невидимую никому подвеску, состоящую из адамантового круга и сапфира, подаренного Айволом, и сжала ее в руке, перекачивая с нее магию в свой резерв. Не думала я, что в щит столько силы вложу и окажусь совершенно пустой. Син проследил за моими действиями взглядом и задумчиво нахмурился. Кажется, кто-то не любит секретов. «Адепт Киллиан, к вам у меня отдельная просьба, и я надеюсь, что вы сможете меня порадовать. Вы способны облегчить нам поиски пропавших в недрах болота?» «Да, я справлюсь. Но мне понадобится помощь», — кивнул Катранец. «Превосходно!» После этого историк забрал всех адептов с синей лычкой на форме с собой в длительный поход. Выходит, уйдем мы отсюда не скоро. «А где отряд драконов?» — огляделась я по сторонам, направляясь в единственную палатку, где собрали всех раненых. В то же мгновение, расталкивая толпу, к ней подбежал тот самый эльф с пятого курса, которого мы рассматривали с Розой перед самым отходом в рейд на ракочущую топь. «Уступите дорогу! Всем разойтись!» «Что-то случилось? Что произошло?» — посыпались вопросы со всех сторон. В этот момент в свете наших фотонов возник Логефест. Она в компании трех драконов несла кого-то на плаще, что был использован в качестве носилок. Выглядела вся компания ужасно. Левая рука мастера боевых искусств перевязана поясным ремнем. Он послужил ей жгутом. Из плеча, несмотря на внешнее давление, сквозь испорченный дорогой доспех сочилась темно-вишневая кровь. Альфаир впервые был чрезвычайно мрачен и угрюм, но уверенным и твердым шагом вместе с двумя братьями внес свою ношу в полевой лазарет. После них еще четыре адепта следом затащили в палатку вторые импровизированные носилки. Пробираясь сквозь толпу, я успела заметить, что в них лежал бесчувственный профессор Лефел. «Боже!» — всхлипнула Солана в страхе, прижимаясь к груди Рагнадира. «А где же профессор Скайвинд?»